Торн сегодня передумал побеседовать с ней. Можно понять, почему. Эл понимала и сочувствовала капитану. Это Торн вернул ее на службу, вытащил с 20 века, взял в экипаж. На него ложилась ответственность за то, что с ней происходило до сегодняшнего дня. Это он сам впервые поведал ей о ее же свойствах. От него Эл узнала о том, что ее организм – это гибкая матрица, которая при соответствующих условиях может измениться в другое существо. С этого момента Эл перестала существовать для себя самой как человек. Такое свойство совсем не нравилось ей. Оно пугало, вгоняло в депрессию. Ради того, чтобы осмыслить и научиться жить в этом состоянии, необходимы были эти 1.5 года. Она согласилась на работу по трансформации других существ и с самого начала знала, что риск слишком велик. А результат? Она так и не смогла понять свою природу. Она становилась другой, это правда. Она копировала прототип с поразительной точностью, как утверждали местные специалисты. Ее оценили по достоинству и терпимо относились к тому, что она рушила подчас все планы и действовала по обстановке, ну а точнее, как ей казалось верным. Как бы досконально заранее не планировались ее действия, непременно его величество случай преподносил неожиданность за неожиданностью, и Эл приходилось развлекать себя и группу поддержки, как она сама говорила, быстро придумывая достойный выход. В пунктах ее договора на очередную миссию так и обозначалось – право действовать по собственному усмотрению. Спасибо капитану Торну. Звучало смешно, все случаи были экстренными, ей везло. Эл выпутывалась из клубка неожиданностей и, как правило, удачно завершала задачу. Земляне в экипаже Торна и те, кто понимал земную логику и юмор, шутку называли ее специалистом по катастрофам. Она не только работала на катастрофах, сама их устраивала, когда своими действиями ставила в тупик группу поддержки. Тем, кто опекал Эл, ничего не оставалось, как ждать приказа об эвакуации с планеты. Такое решение принимал только капитан. А Торн не торопился, поскольку доверял Эл, несмотря на ее 20 с небольшим лет. У этой девушки большое будущее, не стоит ей мешать. «Придет время, она научится ценить и приказы, и ваши нервы», — говорил Торн подчиненным. До последнего времени он в ней не ошибался. Эл рисковала своей жизнью неоправданно, со свойственным для молодости рвением и горячностью. Но кодекс спасателя такие поступки не запрещал, а кодекс Эл не нарушала. Последнее задание завершилось печально. Возвращение далось большой ценой. Спасаемые существа с испугу набросились на нее и чуть не растерзали. Тогда произошло то, чего боялась сама Эл, о чем неоднократно предупреждали специалисты по трансформации. В порыве самозащиты, изрядно израненная, она начала звереть. Ее захлестнула агрессия, Эл потеряла контроль. Спасать пришлось не только ее саму. Она едва не перебила нападавших. Ее принудительно усыпили, как бешеное животное, а после пробуждения ей стыдно было смотреть в глаза окружающим. Это был провал. Опасно влезать в чужую личность. Несколько других существ занимались на корабле тем же делом, но и блокировали память, привычки, характер. Вживляя новую личность, по окончании спасательной операции возвращали в тело и память. По окончании всех процедур они потом едва помнили, кем они были. У Эл процесс протекал странно, она не забывала. Пребывание в другой форме не проходило бесследно. Она сживалась с другим существом и забыть прежнее состояние не могла довольно долго. Последние 3 раза она только меняла тело, оставаясь собой. Играла другое существо. Потом какое-то время, когда она становилась Эл, повадки оставались. Специалисты по очистке памяти ничего не могли с этим поделать. Память прочно удерживала отпечатки прежних личностей. Уничтожить их было невозможно, не навредив психике Эл. Она жила с воспоминаниями о десятке разных существ. По этой причине она, видимо, и потерпела неудачу. Никто ей так и не ответил. Что случилось, то случилось. Приговор был суровым. Никакой трансформации и никакой работы с другими культурами на протяжении нескольких лет. Стал тот самый вопрос, на который Эл предстояло ответить. Что она будет с этим делать? Что она будет делать дальше? ей позволили остаться в команде Торна. Ей и ее друзьям выбор был обширен, можно было работать на технических специальностях, куратором для других наблюдателей, в группах поддержки. Ее опыт стоил дорого. Можно было стать пилотом или разведчиком, даже капитаном небольшого экипажа, потому что звание капитана, полученное на Земле, по-прежнему оставалось за ней. Никто не сомневался, что Эл останется в спасательном флоте Галактиса. Осталось только определиться. Перемены для нее были делом обычным. Не первый раз в жизни переворачивалось все с ног на голову в тот момент, когда, казалось бы, пришла некоторая стабильность. Едва она стала привыкать к своей аномальной природе и роли наблюдателя, как вдруг все закончилось. Она не однажды думала, почему ей позволяют делать то, что другие не делают. Эл решила, что ее изучали, поскольку обычный землянин не способен изменить форму тела, наверное, поэтому терпели ее выходки и позволяли доводить задание до конца. В пору своей юности Эл считалась человеком, который умеет себя контролировать. Иначе не быть ей капитаном и не летать в космос. Но с годами Эл поняла, что такая вера в себя в большей мере самомнение. Теперь она знала, каково это выходить из себя. Да, трудности закаляли характер и выдержку, но теперь она не стала бы утверждать, что хорошо владеет собой. Торн говорил чаще с иронией: «Ты полна сюрпризов, это интересно. А для того, чтобы абсолютно себя контролировать, нужно быть совершенством, а ты только человек». Человек? Если б только так. Она могла предсказать, что с ней будет, разве что на ближайший год. Организм Эл произвольно накапливал много энергии. Если накопленная энергия не расходовалась, тело в муках освобождалось от излишек, воздействуя на все, что располагалось поблизости. Условно этот процесс Эл называла приступ. Она теряла ориентацию, впадала в кому, вообще не знала, что с ней происходило, пока организм освобождался от излишков сил. Она считала, что обладает не даром, а проклятием. Но эта же сила давала огромное преимущество. Тело быстро приспосабливалось к определенным типам планет, говоря условно, класса Земля. Эл меняла цвет кожи, состав крови, форму тела. Восприятие и психика менялись сообразно обстоятельствам. Она быстро ориентировалась в новых условиях. Учила языки, воспринимала особенности культуры, находила контакт с другими формами жизни – не испытывал никаких эстетических противоречий. Общаясь с другими в корне отличающимися от людей существами, она чувствовала себя нормально. Эл была находкой для косморазведки Галактиса. Возможности были огромными, но как раз их-то и стоило бы изучить прежде всего. Эл предполагала, что они появились в результате пережитых ею катастроф. Обе произошли давно и далеко от Земли. Там действовали другие классы сил. Она должна была умереть, но не умерла. Она считала, что приобретение искусственное, от него можно и нужно избавляться. Она хотела так. Она мечтала быть человеком. Это было своеобразной вожделенной целью. На Земле ее сочли бы мутантом, ей грозила изоляция. Но в Галактисе к проблеме подошли тоньше. Силу нужно было использовать. На трансформацию, на работу в основном качестве затрачивалась эта самая энергия, с которой Эл не могла совладать в нормальной жизни. Она почти смирилась с тем, что можно жить в таком состоянии, приносить кому-то пользу, научиться контролировать выбросы энергии, выработать схемы поведения, соблюдать правила, при которых можно сохранить равновесие, но невозможно было учесть все. Теперь Эл приходилось расплачиваться еще и за ошибки, допущенные при экспериментах. Это не было раздвоение личности, просто Эл ощущала, что в ней живет другой человек. Та, которую она не знает. Для той другой внутренний мир виделся иначе. Она была хладнокровной, отстраненной, а потом и безжалостной, если Эл не успевал ее контролировать. Эта другая пробуждалась в самых напряженных моментах, никогда не растворялась в тех персонажах, которые Эл играла. Вглядываясь в собственное отражение, она удивлялась несоответствию внешнего и внутреннего облика. Трансформации не оставляли никакого видимого физического следа. Но внутри ее сознания и души то второе отвоевывало все большее пространство. Глаза в глаза на нее смотрел человек. Симпатичная с виду девушка. 20 с небольшим лет на вид. Белесые волосы велись крупными кольцами. Если бы не взгляд, жесткий и цепкий, она непременно производила бы впечатление красавицы. Но это была только внешность. Но глаза не врали. Внутри творилось что-то непонятное. Звереныш, как говорил ее друг Зента. В экипаже ее уважали. Считали отважной. Человеком, который победил свой страх. Она улыбалась такой оценке. Может быть, во внешнем мире ее мало что пугало. Зато и боялась себя. Того, что однажды бесконтрольно вырвется наружу. На корабле Торна служили самые разные существа. Эл быстро адаптировалась в экипаже. Она понимала, что внешний облик особенного значения не имеет. Главное установить нужный контакт. Если бы она не делала так, ей грозило бы одиночество. Если бы не Торн, который, кстати, тоже был когда-то подданным земли, землянином плоть от плоти, и еще друзья. Душу грело присутствие на корабле четырех ее лучших друзей. Торн великодушно разрешил им работать вместе в одном экипаже. На одних и тех же операциях. Только они не знали, что чужак с другой планеты, прошедший мимо, мог оказаться их Элькой. Она не нашла в себе мужества рассказать им правду. Боялась травмировать, просто потерять доверие или дружбу. Были еще двое. Ее воспитанница Ника и Зента, загадочный по всем статьям друг, к которому она теперь и направлялась. С той минуты, как она поняла, что жизнь опять преподнесла ей сюрприз, Эл не оставляла чувства беспокойства. Была в ее жизни неразрешенная проблема, и Эл думала, что уже пришло время. Где-то в космосе существовал тот, кто считал ее личным врагом, встреча с которым рано или поздно ей предстояла. Это был некто Нейба, создавший свою империю, функционировавшую на бандитских условиях, но по жестким правилам военной машины. Они уже давно успешно противостояли силам Галактиса. По данным разведки, Нейба проявлял неестественный интерес по отношению к капитану Эл. Во всяком случае, ее в разное время предупреждали, что он искал с ней встречи. Однажды они даже столкнулись, но та встреча произошла до того, как Эл узнала, кто он такой. А после Эл неожиданно была причислена к числу личных врагов. Почему, Эл понять не могла. Предводитель пиратов был существом загадочным, малоизвестным. Пожалуй, кроме имени о нем знали мало. Все больше о его варварских грабежах и порабощении цивилизаций. Эл кожей чувствовала, что тут что-то кроется. По убеждению Торна, пирату нужны были ее способности. Торн принял Эл в экипаж по двум причинам. Первая – использовать ее для работы в качестве спасателя, что дало естественную возможность изучить ее странную природу и тем самым помочь самой Эл. Вторая – уберечь ее от встречи с Нейба хотя бы на время. Ее размышления прервались. Она, наконец, остановилась у знакомой двери. Вошла без предупреждения и замерла в ожидании. После традиционной паузы появился Зента в не самом страшном своем виде.